Раньше в это время было темно, а теперь совсем светло. Раньше в это время было темно, а теперь совсем светло. Время летит вперед, и мы летим вместе с ним. Время бежит вперед, и мы бежим вместе с ним. Сейчас в это время совсем светло, скоро будет темно. Сейчас в это время совсем светло, скоро будет темно. Время летит вперед, и мы летим вместе с ним. Время бежит вперед, и мы бежим вместе с ним. Эй! Раньше в это время было темно, и скоро будет опять темно. Раньше в это время было темно, и скоро будет опять темно. Время бежит вперед, и мы бежим вместе с ним. Время летит вперед, и мы летим вместе с ним.